вспоминает и Светлана Седова. «Никогда мне не забыть тот день, когда все наши вещи вынесли на улицу, а меня посадили на них, и лил сильный дождь. С 6 лет я была дочерью изменника родины. Страшнее этого ничего в жизни быть не может». Брали их в приемники НКВД, в спецдома. Большинству меняли фамилии, особенно у кого громкая. Юра Бухарин только в 1956 году узнал свою истинную фамилию. А Чеботарев, кажется, и негромкая. Вырастали дети вполне очищенными от родительской скверны. Роза Ковач, уроженка Филадельфии, малышкой, привезенной сюда отцом-коммунистом, после приемника НКВД попала в войну в американскую зону Германии. Каких только судеб не накручивается. И что ж, вернулась на советскую родину получить и свои 25 лет. Даже поверхностный взгляд замечает эту особенность. Детям тоже сидеть. В свой черед отправляться и им на обетованный архипелаг. Иногда и одновременно с родителями. Вот восьмиклассница Нина Перегут. В ноябре 1941-го пришли арестовывать ее отца. Обыск. Вдруг Нина вспомнила, что в печи лежит скомканная, но не сожженная ее частушка. Так бы и лежать ей там. Но Нина по суетливости решила тут же ее изорвать. Она полезла в топку, дремлющий милиционер схватил ее, и ужасающая крамола, написанное школьным почерком, предстало глазам чекистов. В небе звезды засияли, свет ложится на траву, мы Смоленск уж проиграли, проиграем и Москву. И выражала она пожелание, чтобы школу разбомбили, нам учиться стало лень. Разумеется, эти взрослые мужчины, спасающие родину в глубоком тамбовском тылу, эти рыцари с горячим сердцем и чистыми руками, должны были пресечь такую смертельную опасность. Когда-нибудь, неужели не вытащим мы одного такого крота, утверждавшего арест восьмиклассницы, за стишок? Посмотреть, какой лоб у него, какие уши! Нина была арестована. Изъяты были для следствия ее дневники с 6 класса и контрреволюционная фотография, снимок Варваринской уничтоженной церкви. «О чем?» — говорил отец. Добивались рыцари с горячим сердцем. Нина только ревела. Присудили ей 5 лет и 3 года поражения в правах. Хотя поразиться в них она еще не могла. У нее не было еще прав. В лагере ее, конечно, разлучили с отцом. Ветка белой сирени терзала ее, а подруги сдают экзамены. Нина страдала так, как по замыслу и должна страдать преступница, исправляясь. Что сделала Зоя Космодемьянская, моя ровесница, и какая гадкая я? Оперы жали на эту педаль. Но ты еще можешь к ней подтянуться. Помоги нам. О, растлители юных душ! Как благополучно вы окончите вашу жизнь. Вам нигде не придется краснее и коснее встать и признаться, какими же вы помоями заливали души. А Зоя Лещева сумела всю семью свою превзойти. Вот как это было. Ее отца, мать, дедушку с бабушкой и старших братьев-подростков всех рассеяли по дальним лагерям за веру в Бога. А Зое было всего 10 лет. Взяли ее в детский дом, Ивановская область. Там она объявила, что никогда не снимет с шеи креста, который мать надела ей при расставании. И завязала ниточку узлом ту же, чтобы не сняли во время сна. Борьба шла долго. Зоя озлоблялась. «Вы можете меня задушить, с мертвой снимете». Тогда как не поддающуюся воспитанию, ее отослали в детдом для дефективных. Здесь уже были подонки. Стиль малолеток худший, чем описан в этой главе. Борьба за крест продолжалась. Зоя устояла. Она и здесь не научилась ни воровать, ни сквернословить. У такой святой женщины, как моя мать, дочь не может быть уголовницей. Лучше буду политической, как вся семья. И она стала политической. Чем больше воспитателей и радио славили Сталина, тем верней угадала она в нем виновника всех несчастий. И, не поддавшаяся уголовникам, она теперь увлекла за собою их. Во дворе стояла стандартная гипсовая статуя Сталина. На ней стали появляться издевательские и неприличные надписи. «Малолетки любят спорт. Важно только правильно их направить». Администрация подкрашивает статую, устанавливает слежку, сообщает и в МГБ, а надписи все появляются, и ребята хохочут. Наконец, в одно утро голову статуи нашли отбитой, перевернутой, и в пустоте ее кал. Террористический акт. Приехали гебисты. Начались по всем правилам допросы и угрозы. Выдайте банду террористов, иначе всех расстреляем за террор. А ничего дивного, подумаешь, 150 детей расстрелять. Если б сам узнал, он бы и сам распорядился. Неизвестно, устояли бы малолетки или дрогнули, но Зоя Лещева объявила: это сделала все я одна. А на что другое годится голова папаши? И ее судили. И присудили к высшей мере, без всякого смеха. Но из-за недопустимой гуманности закона о возвращенной смертной казни 1950-й расстрелять 14-летнюю вроде не полагалось. И потому дали ей десятку. Удивительно, что не 25. До 18 лет она была в обычных лагерях, с 18 в особых. За прямоту и язык был у нее и второй лагерный срок, и, кажется, третий. Освободились уже и родители Зои, и братья, а Зоя все сидела. Да здравствует наша веротерпимость! Да здравствуют дети хозяева коммунизма! Отзовись та страна, которая так любила бы своих детей, как мы своих! Глава 18. Музы в ГУЛАГе. Принято говорить, что все возможно в ГУЛАГе. Самая чернейшая низость и любой оборот предательства, дико неожиданная встреча и любовь на склоне пропасти — все возможно. Но если с сияющими глазами станут вам рассказывать, что кто-то перевоспитался казенными средствами через КВЧ, уверенно отвечайте: брехня. Перевоспитываются в ГУЛАГе все. Перевоспитываются под влиянием друг друга и обстоятельств. Перевоспитываются в разных направлениях. Но ни один еще малолетка, а тем более взрослый, не перевоспитался от средств КВЧ. Однако, чтобы лагеря наши не были похожи на притоны разврата, общины разбоя, рассадники рецидивистов и проводники безнравственности, это о царских тюрьмах, они были снабжены такой приставкой «культурно-воспитательная часть». Потому что, как сказал когда-тошний глава ГУЛАГа Апетер, тюремному строительству капиталистических стран пролетариат СССР противопоставляет свое культурное, а не лагерное, строительство. Те учреждения, в которых пролетарское государство осуществляет лишение свободы, можно называть тюрьмами или иными словами, дело не в терминологии. Это те места, где жизнь не убивается, а дает новые ростки. Сборник от тюрем, страницы 429, 432 и 438. Не знаю, как кончил Аппетер. С большой вероятностью думаю, что вскоре и свернули ему голову в этих самых местах, где жизнь пускает новые ростки. Но дело не в терминологии. А понял читатель, что в лагерях наших было главное? Культурное строительство. И на всякий спрос орган был создан, размножен, щупальцы его дотягивались до каждого острова. В 20-е годы они назывались ПВЧ — политика, воспитательные части. С 30-х годов — КВЧ. Они должны были, в частности, заменить прежних тюремных попов и тюремные богослужения. Строились они так. Начальник КВЧ был из вольных и с правами помощника начальника лагеря. Он подбирал себе воспитателей. По норме один воспитатель на 250 опекаемых. Обязательно из близких пролетариату слоев. Стало быть, интеллигенты, мелкая буржуазия, конечно, не подходили. Да и приличнее было им махать киркою. А набирали у воспитателей воров с двумя-тремя судимостями, ну, еще городских мошенников, растратчиков и растлителей. Вот такой молодой парень, чисто себя содержащий, получивший пяток лет за изнасилование при смягчающих обстоятельствах, сворачивал газетку в трубочку, шел в барак 58-й и проводил с ним беседу «Роль труда в процессе исправления». Воспитателям особенно хорошо видно эту роль со стороны, потому что сами они от производственного процесса освобождаются. Из таких же социально близких создавался актив КВЧ. Но активисты от работы не освобождались. Они могли только надеяться со временем сшибить кого-нибудь из воспитателей и занять их место. Это создавало общую дружелюбную обстановку при КВЧ. Воспитатель с утра должен приводить заключенных на работу. После этого проверить кухню, то есть его хорошо покормят. Ну и можно пока идти досыпать к себе в кабинку. Паханов цеплять и трогать ему не надо, ибо, во-первых, это опасно, во-вторых, наступит момент, когда преступная спайка превратится в производственную, и тогда паханы поведут ударные бригады на штурм, а пока пусть отсыпаются и они после ночной картежной игры. Но в своей деятельности воспитатель постоянно руководствуется общим положением, что культ воспит-работа в лагерях — это не культ просвет-работа с несчастненькими, а культурно-производственная работа с острием, без острия мы никак не можем, направленным против, ну, читатель уже догадался, против 58-й. Увы, КВЧ сама не имеет прав ареста. Да, вот такое ограничение культурных возможностей. Но может просить администрацию, та не откажет. К тому же воспитатель систематически представляет отчеты о настроении заключенных. Имеющий ухо да слышит. Здесь культурно-воспитательная часть деликатно переходит в оперчекистскую. Но в инструкциях это не пишется. Однако мы видим, что, увлеченные цитированием, мы грамматически сбились на настоящее время. Мы должны огорчить читателя, что речь идет о конце 20-х, начале 30-х годов, о лучших расцветных годах КВЧ, когда в стране достраивалось бесклассовое общество и еще не было такой ужасной вспышки классовой борьбы, как с момента, когда оно достроилось. В те славные годы КВЧ обрастало еще многими важными приставками. Культ советами, лишенных свободы. Культ просвет комиссиями. Санбыт комиссиями. Штабами ударных бригад. Контрольными постами о выполнении промфинплана. Ну да, как говорил товарищ Сольц, куратор Беломорканала и председатель комиссии в ЦИК по частным амнистиям, заключенный и в тюрьме должен жить тем, чем живет страна. Злейший враг народа Сольц справедливо покаран пролетарским судом. Простите. Борец за великое дело, товарищ Сольц, оклеветан и погиб в годы культа. Простите. При наличии незначительного явления культа. И как были многоцветны, как разнообразны формы работы, как сама жизнь, организация соревнования, организация ударничества, борьба за промфинплан, борьба за трудовую дисциплину, штурм по ликвидации прорывов, культ походы, добровольные сборы средств на самолеты, подписка на займы, субботники на усиление обороноспособности страны, разоблачение лжеударников, беседы с отказчиками, ликвидация неграмотности, только шли неохотно, профтехкурсы для лагерников из среды трудящихся, очень перли урки учиться на шоферов, свобода. Да просто увлекательные беседы о неприкосновенности социалистической собственности. Да просто читки газет, вечера вопросов и ответов, а красные уголки в каждом бараке, диаграммы выполнения, цифры заданий, а плакаты какие, какие лозунги. В то счастливое время над мрачными просторами и безднами архипелага реяли музы, и первая, высшая среди муз, Полигимния, муза гимнов и лозунгов. Отличной бригаде хвала и почет, ударно работай, получишь зачет. Или трудись честно, дома ждет тебя семья.